Глава 5. Советы господина Понеделькуса. Уже на другой день господин Пепперминт начал серьезно готовиться к предстоящему восхождению на крышу. Точнее, Субастик начал его готовить по собственной системе. Едва только господин Пепперминт переступил порог, придя домой после работы, и нацелился сесть в свое любимое кресло, чтобы немного отдохнуть, как Субастик вцепился в него мертвой хваткой и принялся муштровать. «Кресло отставить, газету в корзину. Не будем тянуть мы сегодня резину», — пропел Субастик и отодвинул кресло подальше. «А я и не тяну», — вяло сопротивлялся господин Пепперминт. «Просто я хотел немного посидеть, набраться сил, чтобы потом...» «Никаких потом», — перебил его Субастик. «Кто боится высоты?» «Я», — покорно ответил господин Пепперминт. «А кому нужны веснушки, тебе или мне?» — строго спросил Субастик. «Мне», — сказал господин Пепперминт и вздохнул. «Тогда приступаем к упражнениям. А будешь лениться, пойду тренировать госпожу Брюкман. Пусть ей все достанется», — пригрозил Субастик. «Так, упражнение первое. Встаем на стул и смотрим на пол». Господин Пепперминт залез с ногами на стул и покачнулся. Субастик испугался, но виду не подал, только подошел поближе, чтобы в случае необходимости подстраховать. «Надо бы тебе на ноги что-нибудь такое положить, чтобы ты не качался. Может, пару утюгов чугунных или гантели?» «Гантели у меня в кладовке, сейчас принесу», — подозрительно быстро откликнулся господин Пепперминт и тут же слез со стула. «Ты куда?» Переполошился Субастик и ухватил господина Пепперминта за полу пиджака. «Мы же на крышу с гантелями не пойдем. Или ты, может быть, еще ванну чугунную с собой потащишь?» «Ну, ты же сам завел разговор о гантелях», — попытался оправдаться господин Пепперминт. «Я хотел тебя отвлечь от плохих мыслей», — объяснил Субастик. «Знаешь что? Сделаем так. Забираешься на стул и считаешь про себя кошек. Но при этом ты должен себе их как следует представить. Такие большие, толстые, пушистые кошки. Две беленькие, две серенькие, две рыженькие». «А можно я лучше курочек буду считать?» — попросил господин Пепперминт. «Они помельче будут». «Курочек-то курочек», — согласился Субастик, загоняя господина Пепперминта на стул. С курочками дело пошло бойчее. Господин Пепперминт раз пять одолел восхождение на стул и даже постоял там некоторое время. Тогда Субастик усложнил задачу. Теперь нужно было со стула забраться на письменный стол, вытянуть руки по швам и простоять 15 курочек. Тут дело застопорилось. Залезать на стол еще кое-как получалось, а вот стоять ни в какую. У господина Пепперминта тут же начинала отчаянно кружиться голова. «Это все твои курочки», — со вздохом сказал господин Пепперминт после очередной неудачной попытки. «Мельтешат перед глазами, как мухи». «А что, если попробовать считать веснушки? Ну, те, которые мы получим», — предложил Субастик. «Представь себе много-много прекрасных веснушек». Господин Пепперминт снова водрузился на стол, закрыл глаза, и на его лице заиграла счастливая улыбка. На следующий день Субастик решил максимально приблизить учебную ситуацию к реальности. Он велел господину Пепперминту представить себе, что он стоит на высоте 10 метров и смотрит вниз на крыши припаркованных у дома машин. Для пущей наглядности Субастик расставил вокруг стола яркие игрушечные машинки. «Откуда у тебя столько машинок?» — удивился господин Пепперминт и чуть не кувыркнулся со стола. Хорошо, что Субастик подоспел на помощь. «Выменял», — ответил Субастик. «Объявил сегодня сбор и пошел в округе спор. Сколько тортиков взамен тот владелец получает, кто машинку сдаст в обмен?» «Откуда у тебя торт взялся?» — встревожился господин Пепперминт. «Нашел», — односложно ответил Субастик. «Надеюсь, не в кухне у госпожи Брюкман?» — еще больше разволновался господин Пепперминт. «Нет, нет, не в кухне», — заверил его Субастик. Господин Пепперминт с облегчением вздохнул. «На балконе», — добавил Субастик. «Он там стоял и остывал, свеженький, прямо из духовки». «Да ты что!» — ахнул господин Пепперминт. От волнения он даже забыл, что стоит на столе и что у него кружится голова. Госпожа Брюкман наверняка испекла этот торт для господина Понеделькуса. Теперь он придет, а торта нет. Ты представляешь, что будет, если она узнает, что это ты стащил у нее торт? Да она выставит нас с тобой в два счета. О чем ты думал?» «Я думал о том, как поскорее научить тебя не бояться высоты», — преспокойно объяснил Субастик. «Раз, два, три, четыре, пять, Пепперминт идет гулять. Он на крышу залезает, 100 веснушек получает и заказывает сразу Брюкманше большую вазу и 5 шариков в придачу, да 6 тортиков на сдачу. Можно 20, можно 30, главное не подавиться. Если захочешь, можешь еще заказать ей отдельно поощрительный приз. 100-пудовый трюфельный торт с орехами, черносливом и взбитыми сливками», — добавил Субастик, закончив петь. «Хорошая мысль», — согласился господин Пепперминт. «И все же я хочу тебе сказать, что это не дело — таскать чужие торты, которые к тому же пекли не для тебя, а для господина Понеделькуса». И тут в дверь постучали. «Войдите», — сказал господин Пепперминт. Дверь отворилась, и на пороге, как по заказу, возник господин Понедельку с собственной персоной. «Привет, Пепперминт!» — бодрым голосом поприветствовал старого друга господин Понеделькус. «Не ждал? Конечно, не ждал. Какой сюрприз, да? Сюрприз! Стоишь на столе? Стоишь. Тоже сюрприз. Кто бы мог подумать? Никто. И Субастик все еще тут. Тут озорник. Сидит, играет в машинки. Молодец!» «Здравствуй, Понедельку», — отозвался господин Пепперминт, застигнутый врасплох. Не зная, куда деваться от смущения, он довольно прытко слез со стола. «Рад тебя видеть», — сказал господин Пепперминт, не глядя на друга. «Я тут полез на стол, потому что...» Субастик испугался, что господин Пепперминт сейчас проболтается, и легонько пихнул его в бок. «Потому что лампочка перегорела», — ловко выкрутился господин Пепперминт. «Понятно», — кивнул господин Понеделькус. «Анна-Мари передала мне, что у тебя ко мне какой-то разговор», — сказал он, усаживаясь на стул, который предварительно обтер носовым платком. «Ну вот я и явился». «Явился, не запылился», — хохотнул господин Понеделькус, засовывая носовой платок в карман. «А кто такая Анна-Мари?» — удивился господин Пепперминт. «Наверное, Брюкман», — тут же встрял Субастик. «Смышленый мальчуган», — похвалил Субастика господин Понеделькус. «Верно. Анна-Мари — это госпожа Брюкман. Мы с ней перешли на «ты». Нам с тобой тоже давно пора называть друг друга просто по имени». «Ничего не имею против», — согласился господин Пепперминт. «А то, как привыкли со школьной скамьи, Понеделькус да Пепперминт». «Точно», — подхватил господин Понеделькус. «Я даже уже и забыл, как тебя зовут. Как-то очень сложно. Сейчас вспомню». «Вот у меня очень простое имя», — напомнил о себе Субастик. Господин Пепперминт пропустил это замечание мимо ушей. «Меня зовут Бруно», — быстро сказал господин Пепперминт, чтобы не дать Субастику снова вмешаться в разговор. «А, теперь вспомнил», — воскликнул господин Понеделькус. «Бруно Клаус Йозеф. Но это очень длинно. Обойдемся одним Бруно». «Согласен», — опять подал голос Субастик. «Мне одного папы хватает, с двумя только запутаешься». «Ты думаешь, наверное, что я тебя в последнее время совсем забыл?» Господин Понедельку сделал вид, что не слышал реплики Субастика. «Правильно думаешь, забросил. А почему? А потому что в моей жизни появилась Анна-Мари. Но разве можно забывать старых друзей? Нельзя. Значит, что нужно сделать? В первую очередь извиниться». «Да за что тут извиняться?» — поспешил успокоить друга господин Пепперминт. «Я ведь, Антон, тебя очень хорошо понимаю, потому что я в некотором смысле тоже, как бы это сказать...» «Ты что, влюбился?» — обрадовался господин Понеделькус. Господин Пепперминт покраснел и кивнул. ты влюбился! Кто бы мог подумать!» — воскликнул господин Понеделькус и уже собрался было по обыкновению сам ответить на свой вопрос, но Субастик его опередил. «Никто!» — бойко вставил он. «А что в этом особенного?» — немного обиженно спросил господин Пепперминт. «Ты прав, ничего особенного», — постарался сгладить неловкость господин Понеделькус. «Мне ведь столько же лет, сколько тебе, я тоже холостяк. Значит, у нас все впереди». «А можно полюбопытствовать, кто же твоя избранница?» «Можно», — ответил Субастик, не дав открыть рта господину Пепперминту. «Ватрушка». «Что ты такое городишь?» — возмутился господин Пепперминт. «Какая ватрушка?» «Ты же сам говорил, что твоя лестничная тетечка совсем не похожа на плюшку, а похожа на ватрушку!» «Ничего я такого не говорил», — сердито сказал господин Пепперминт. «А не лучше ли Субастику оставить нас одних?» — вклинился в разговор господин Понеделькус. «Думаю, что лучше». «Пойдет Субастик прочь без всяких лишних слов, чтобы не мешать беседе двух сладких пирогов», — пропел Субастик и направился к выходу. «А что это он все про какие-то пироги толкует?» — удивился господин Понеделькус. «Сегодня какой-то день пирогов. Представляешь, Бруно, Анна-Мария испекла для меня маковый пирог. Даже не пирог, а целый торт, мой любимый, с медовой прослойкой. Поставила она его остывать на балкон». «Ну, я пошел», — сказал Субастик и шмыгнул в коридор, не дожидаясь, пока господин Понеделькус расскажет, чем кончилась история с тортом. «Иди, иди», — великодушно разрешил господин Понеделькус. «Только далеко не уходи», — крикнул господин Пепперминт Субастику вслед. «Да, так о чем я?» — вернулся к прерванному разговору господин Понеделькус. «Ах, да, ты влюбился. Расскажи, как ее зовут. Какая она? Я ее знаю?» «К сожалению, я могу ответить лишь на твой последний вопрос», — сказал господин Пепперминт. «Нет, ты ее не знаешь. Как ее зовут, что она за человек, не имею понятия. Могу только сказать, что она мне очень нравится». «Так-так-так», — озадаченно протянул господин Понеделькус. «Разве тебе не интересно было бы узнать, как ее зовут, что она любит есть на завтрак, ну и так далее? Наверное, интересно». «Конечно», — согласился господин Пепперминт, «вот только я не знаю, как подступиться». Господин Пепперминт рассказал всю историю с самого начала. Как он встретился с незнакомкой в первый раз на лестнице у себя в конторе, как она ему улыбнулась, как кивнула. «И ты ни разу не заговорил с ней», — изумился господин Понеделькус. «Значит так, завтра подойдешь к ней и заговоришь». «А как я к ней подойду? И что должен ей сказать? И вообще, не могу же я вот так с бухты-барахты заговорить с незнакомым человеком?» Господин Понеделькус задумался. «А если она с тобой заговорит? Ведь это упрощает дело». «Конечно, упрощает», — согласился сам с собой господин Понеделькус. «Она со мной? С какой стати она будет со мной разговаривать?» — отмахнулся от друга господин Пепперминт. «А вот с такой», — уверенным голосом знатока сказал господин Понеделькус. «Мы пустим в ход зверей. Животные действуют безотказно». «Понятно», — уныло протянул господин Пепперминт и тяжело вздохнул. «Ты хочешь, чтобы я спас ее от какого-нибудь тигра? И тогда она в знак благодарности. Ну, в общем, дальше как в кино. Нет, дружище, этот номер не пройдет. Я тигров сам боюсь. Если б еще от кошки, я бы мог...» «Именно кошки? Тигры нам совершенно ни к чему», — взволнованно зашептал господин Понеделькус. «Смотри! Я даю тебе на прокат 4 кошек. Ты сажаешь их в коробку и несешь на работу. Там поднимаешься себе так спокойненько по лестнице, а тут она видит твоих кошечек и говорит: «Ах, какие симпатичные, ах, какие пушистые, сколько их тут у вас?» Тогда ты отвечаешь: 4. А она тебе: «Можно их погладить?» А ты говоришь: «Да». «Ну, вот так приблизительно. Дальше по обстоятельствам». «План хороший», — не слишком уверенно сказал господин Пепперминт. «Вот только что мне делать на работе с кошками? И что скажет начальство? Тузен Пуп и так уже на меня косо смотрит. Нет, кошки не годятся». Господин Понедельку снова задумался. «Слушай, а может, птица подойдет?» — оживился он. «Подари ей попугайчика, волнистого или канарейку». «И что я буду делать с этим птичником на работе? Они ведь еще и чирикают. Вот будет переполох, и вообще. Как я могу подарить ей птицу, если я словом с ней не обмолвился? Подойду вот так молча, суну ей канарейку и пойду дальше. Так я и без канареек твоих молча по лестнице хожу». «Нет, тебе ничем не угодить», — обиделся господин Понеделькус. «То ему кошки мои не нравятся, то канарейки. Зачем ты тогда меня позвал? Чтобы я тебе дал добрый совет. Я тебе разве плохой совет дал? Хороший». «Не сердись», — извиняющимся голосом сказал господин Пепперминт. «Твои советы очень даже хорошие, просто замечательные, только не для меня. И знаешь, может быть, я и сам справлюсь. То есть не сам, есть у меня одна затея, только надо подождать еще несколько недель до начала августа». «Какая такая затея?» — тут же захотел узнать господин Понеделькус. «А, как же я сам не догадался! Конечно, это выход, прекрасный выход! Взять говорящего попугая, научить его нужным тебе словам, и тогда он заведет с ней разговор, скажет все, что нужно, а ты потом подключишься. Молодец, Пепперминт, голова!» «Да нет... «Мне поможет Субастик со своими волшебными веснушками», — признался господин Пепперминт. «А что, ваша волшебная веснушчатая машина опять заработала?» — удивился господин Понеделькус. «Нет», — сказал господин Пепперминт, — «я, к сожалению, не могу тебе сейчас все рассказать. Субастик мне строго-настрого запретил говорить об этом с кем бы то ни было. Понимаешь, это большая тайна, но когда мы все сладим... Ты будешь первым, кому я об этом расскажу». «Первым? Ну, спасибо», — сдержанно поблагодарил господин Понеделькус, поднимаясь со стула. «Мне пора. Пойду к Анне Марии, у нее, по крайней мере, нет тайн от меня. Спокойной ночи, Бруно». «Спокойной ночи, Антон», — отозвался господин Пепперминт. «Только очень прошу тебя, ничего не рассказывай Анне Марии, то есть... госпоже Брюкман, не дай бог она узнает о наших планах». «Как я могу рассказать ей о ваших планах, если я сам о них ничего не знаю?» «Никак не могу», — буркнул господин Понеделькус. «Это верно», — сказал господин Пепперминт. «Просто, понимаешь, я боюсь, что если ей станет известно обо всем раньше времени, то она не разрешит нам с Субастиком вылезти на крышу, и тогда...» Господин Пепперминт прикусил язык. Чуть не проболтался. Но напрасно он беспокоился. Господин Понеделькус уже ушел к госпоже Брюкман и ничего не слышал.